Идеальный друг. Рома распахнул дверь в свою комнату и направился прямиком к кровати, ловко перепрыгивая через разбросанные по полу игрушки. В руках он держал небольшую коробку. Мальчик плюхнулся на кровать и потряс вещицей в воздухе. «Хм, что это?» — пробормотал он, поднимая крышку. «Ого!» Внутри оказалась очень милая фигурка котика, сделанная из фарфора. У него были большие фиолетовые глаза и милый красный с золотом костюмчик. Это была Манеки Неко, японская фигурка котика, которая может махать лапкой и призывать удачу ее владельцу. Рома, конечно же, об этом не знал, но фигурка ему все равно очень понравилась. Он решил поставить ее на верхнюю полку над письменным столом. Рома тронул фигурку, и котик начал приветливо махать лапкой. «Отлично!» — восхитился Рома. «Рома, сынок, иди обедать!» — послышалось из-за двери. «Сейчас, мам!» — отозвался мальчик. Он еще раз осмотрел новую игрушку со всех сторон и с улыбкой выбежал из комнаты. Все это время геройчики, замершие в случайных позах, внимательно следили за Ромой. Как только за мальчиком закрылась дверь, из-под стола выехала желтая машинка. В ней сидели Флай, Глория и Коко. Игрушки с интересом смотрели на полку. «Это он нам машет?» — спросил Флай. «Пок-пок-пок», — пожал плечами Коко. Пинки, наблюдавшая с подоконника, громко ахнула. «Вот кто будет встречать гостей в моем кафе! Идеально!» «Ос! Сенсей куничева!» — воскликнул Ораш, приветствуя новую игрушку. Ящер эффектно взмахнул мечами и замер в почтительном поклоне. Генерал Декроль наблюдал за ситуацией из-под кровати. Он навел на котика бинокль и задумчиво проговорил. «Какой мощный замах! Этот боец должен отлично метать гранаты! Прекрасная метательная мускулатура!» «Это верный признак командира!» — добавил Мелкотрон. «Достойная замена генералу! Хе-хе-хе!» Генерал с подозрением покосился на подчиненного. «После вас!» — поспешил оправдаться Мелкотрон. Они поспешили к остальным. Пинки продолжала настаивать. «Нет, он будет стоять в кафе. Тесто без глютена. Новые рецепты!» «Сенсей аригато!» перебил ее Ораш. «Пок-пок-пок», — не согласился с ними Коко. «Нет, солдат», — гнул свою линию генерал. «Повелитель! О, повелитель!» — радостно вопил Мелкотрон. «Мелкотрон, что ты несешь?» — возмутился генерал Декроль. Флай и Глория ошарашенно смотрели на друзей. «Они серьезно?» — спросила Глория. Флай только пожал плечами. Он тоже не понимал, из-за чего весь сыр-бор. А в это время Бублик забрался на стол и зачарованно смотрел на Манеки Неко. Пушистый инопланетянин хотел забраться еще выше, но на столе ничего не было, кроме вазы. Тогда он пополз прямо по ее гладкой стенке. Он то и дело соскальзывал, но все-таки сумел забраться наверх. «Учитель!» — с трепетом произнес Бублик. Нога у него соскользнула, он провалился в вазу по самую шею и застрял. Бублик кряхтел, сопел и пытался выбраться, подпрыгивая вместе с вазой. «Скорее! Вытащите меня!» — кричал он. Флай и Глория стояли на полу как раз под этим столиком. Глория вытащила свой пистолет, стреляющий присосками, прицелилась и спустила курок. Снаряд угодил прямо в лоб Бублику. Девочка потянула за веревку, привязанную к присоске, и вытащила пушистика. Он шмякнулся на пол рядом с ней. «Благодарю, друзья!» — с чувством сказал Бублик, отлепил от себя присоску и снисходительно добавил. «Без обид, но этот гость явно не ваш уровень, а для меня наконец-то появился достойный собеседник и, не побоюсь этого слова, учитель. Так что расслабьтесь, сходите в кафе, съешьте тортик. А Бублик устремляется к знаниям». Уже через минуту нового конкурента засунули обратно в вазу. На этот раз вверх ногами. «Глупцы! Это мой учитель! Вы все пожалеете!» — кричал он. Первыми на письменном столе оказались Флай и Глория. Они забрались вверх по ящикам тумбы. Подпрыгивали, цепляясь за ручки, подсаживали и подкидывали друг друга. «Спасибо, что пошла со мной, Гло», — сказал Флай. «Спасибо, оставь себе», — ответила Глория. «А мне ты обещал турбодоску. Но не пойму, зачем тебе этот котик?» «Как зачем?» — удивился Флай. «Он нужен всем, а значит, должен быть моим». «Чудик!» — хмыкнула Глория. Генерал де Кроль с мелкотроном поднимались в корзине автовышки. Боты выстроились вокруг машины и крутили игрушечные колеса, за счет которых стрела вытягивалась вверх. «Быстрее!» — торопил генерал. «Мы должны быть первыми!» «Еще быстрее!» — вторил ему мелкотрон. «Новый повелитель ждет!» «Мелкотрон, у тебя появился новый повелитель?» — сердито спросил генерал де Кроль. Мелкотрон глупо хихикнул и промямлил. «Мой генерал, я немного не так выразился!» Его объяснения перешли в отчаянный вопль. Рассерженный генерал пнул предателя, и мелкотрон, описав красивую дугу в воздухе, вписался головой прямо в вазу, в которой томился бублик. От удара зеленого пушистика вышибло, как пробку из бутылки, а ваза закрутилась на столе. Мелкотрон быстро пришел в себя и кинулся к Манекинеко. «Повелитель, я иду!» «Далеко не уйдешь!» — прошипел бублик. «Ну, земляне, сейчас вы познаете вселенскую справедливость!» Тут к нему сзади подкатилась ваза, сделавшая круг. Она столкнула бублика со стола, и он полетел в мусорную корзину. Крышка корзины захлопнулась. «Выпустите меня!» — надрывался бублик. «Это несправедливо!» Ораш безуспешно штурмовал письменный стол. Взяв разгон, он взбежал вверх по передней стенке, но ударился головой о нижний край столешницы. Он пробовал по-другому, снова и снова, с тем же результатом, пока после очередной попытки на него не упал мини-бумбокс. Из проигрывателя полились дивные звуки бамбуковой флейты. Ораш взял бумбокс в руки, сел в позу лотоса, закрыл глаза и, позабыв обо всем, погрузился в медитацию. Он даже воспарил в воздух. Самураю надо стать безмятежным, тогда он точно найдет способ забраться наверх. Пинки и Коко забирались на стол через компьютерное кресло. Петух-тянучка посадил принцессу себе на плечи. Его резиновые руки вытянулись, зацепившись за спинку кресла, и Коко подтянулся наверх. Еще один прыжок, и оба они оказались на столе. Пинки всю дорогу болтала. «Ну вот, а в весеннем выпуске написано совершенно обратное. Представляешь? А я уже полностью обновила гардероб». «Пок-пок», — ответил Коко. «А ты не очень разговорчивый сегодня», — с подозрением протянула Пинки. «Ты что-то задумал». «Коко?» — удивился петух-тянучка. «Нет, Коко, я разгадала твой план», — холодно сказала Пинки и безжалостно столкнула друга со стола. «Прощай». Принцесса поправила бантики и отряхнула юбку. В этот момент над краем стола показался Ораш. Он пребывал в глубокой медитации и левитировал с бумбоксом на голове. Пинки сняла бумбокс с головы Ораша и выключила музыку. «Эй, Ораш, летать во сне опасно!» Ораш резко открыл глаза. Осознав, что висит в воздухе, он испугался и с диким криком полетел вниз. «Будь осторожен!» крикнула ему вдогонку Пинки. Тут, в стол, прямо рядом с туфелькой принцессы, вонзился рыболовный крючок на леске. Пинки вскрикнула и посмотрела вниз. По леске взбирался Ораш. «Где ты взял этот острый крючок?» — возмутилась принцесса. «Ты мог поцарапать мои туфельки!» Такого Пинки простить не могла. Она бросила бумбокс, и тот сшиб ящера вниз. Пинки не без труда вытащила крючок и отправила его вслед за Орашем. С противоположного края на стол высадился генерал. Сойдя с корзины, кролик заметил Пинки и с улыбкой приветствовал принцессу. «О, моя дорогая!» «Привет!» Пинки помахала ему рукой. Флай и Глория уже карабкались по музыкальной колонке. Они забрались выше всех. «Пока не придумал, зачем мне нужен этот котик, но, как минимум, у него очень крутой красный костюм», — беспечно рассуждал Флай. А Глория вдруг округлила глаза и ахнула. «Крутой друг!» Она выстрелила присоской в полку. «Ты, главное, позаботься, чтобы никто другой не приблизился к котику», — наставлял сестру Флай. Он хотел уже взяться за веревку, но Глория его опередила, быстро подтянувшись к полке. «Что ты делаешь?» — изумился Флай, оставшийся внизу. «Забочусь, чтобы никто другой не приблизился к котику», — заявила его сестра. Флай ошарашенно заморгал. «Гло, ты хорошо подумала? Ты же не получишь турбодоску!» «Зато у меня будет серьезный друг в красном костюме. Иди домой, Флай!» Боты генерала штурмовали соседнюю колонку. Они образовали живой мост, по которому взошли Декроль и Пинки. «Ох, генерал, хорошо выглядеть — это такой тяжелый труд!» — жаловалась принцесса. «А Флай иногда даже не замечает». «Понимаю, моя дорогая». «Хорошо, что есть настоящие ценители прекрасного». Ее вдруг стиснул в объятиях один из ботов. «Вообще-то я говорила о генерале», — фыркнула Пинки. Тут же вокруг нее образовалось еще два робота, и принцесса похолодела. Кажется, дело не в ценителях прекрасного. «Я не могу двигаться», — ахнула Пинки. «Что происходит?» «Сожалею, моя дорогая, но, как говорят французы, двум ложкам не место в одной тарелке», — заявил генерал Декроль. «Вас освободят после того, как моя команда получит суперкотика». «Да как вы посмели предать меня?» — возмутилась Пинки. «Это я собиралась вас предать чуть попозже». Коко не оставлял попыток забраться на стол. Он ухватился за раму журнального столика и теперь медленно отходил назад. Его руки растягивались подобно резинке рогатки. Вдруг из мусорной корзины рядом раздался голос. «Выпусти меня, резиновый!» Коко только хмыкнул, а затем разжал пальцы и полетел к полке. В этот момент Глория перевалилась через край полки. «Котик!» — воскликнула девочка. Она кинулась к статуэтке, но что-то ее не пускало. Это Коко залетел на полку и обхватил резиновой рукой Глорию за талию, а затем оттянул ту к краю полки и сбросил вниз, а сам устремился к желанному котику. «Коко! Я тебя достану!» — завопила Глория. Она уцепилась за растянувшуюся руку Коко и, как на канате, опустилась на крышку мусорного контейнера. Снизу послышался голос Бублика. «Выпустите меня! Я начинаю сердиться!» Глория обмотала руку Коко вокруг ручки контейнера и, как канатоходец, побежала по ней обратно на полку. Контейнер накренился, и из него выкатился Бублик. «Ну, наконец-то! Спасибо, пружинка! А теперь за мудростью вселенной!» Он быстро сообразил, что нужно делать, и отвязал руку Коко от контейнера. Рука лента спружинила, и Бублик полетел прямиком на полку. «Ю-ху!» Пушистик сбил с ног Коко и кинулся к цели. Глория же чуть-чуть не успела добраться до полки. Она потеряла опору и полетела вниз. К счастью, ее подхватил Ораш, который упрямо карабкался на полку по веревке. Вместе они поднялись наверх. «Спасибо, Ораш!» — крикнула Глория. И тут на нее кинулся Бублик. Да и Коко с Орашем сцепились в ожесточенной схватке. Вскоре на полке началась настоящая свалка. Все игрушки сражались друг с другом. И вдруг Бублик влетел в стопку учебников. Книги с грохотом обрушились, чуть не придавив котика, и заслонили собой солнечную батарею игрушки. Кошачья лапка качнулась в последний раз и остановилась. «Стойте, земляне!» — завопил Бублик. «Я сдаюсь! Я шел за мудростью Вселенной, чтобы обрести мир, а в итоге мы деремся! Это не мой учитель!» Все игрушки замерли и в недоумении посмотрели на неподвижного котика. «Эй, а почему он не машет лапкой?» — растерялась Пинки. «Мне не нужен такой встречающий в кафе». Принцесса лучезарно улыбнулась Флаю. «Флай, милый, не поможешь спуститься?» «Конечно, Пинки!» — воскликнул тот, сразу потеряв интерес к борьбе с генералом. «Я тоже пойду», — сказала Глория. «И зачем мне понадобился друг в красном костюме? Какая глупость!» Игрушки переглянулись и начали спускаться. Бублик проводил друзей взглядом. А затем вдруг изменился в лице и повернулся к котику. «Наконец-то мы наедине, учитель!» Инопланетянин отодвинул мешающие книги, чтобы снова запустить котику лапку, а потом встал на колени и принялся подражать игрушке. «Я внимаю, о мудрейший!» — торжественно объявил Пушистик. «Сколько раз нужно махнуть рукой? 10, 20, 100 тысяч? Все, молчу. Я уже постигаю. Молчу. 7, 8, 9. На фарфоровой мордочке котика появилась едва заметная улыбка, а глаза зажмурились, будто от удовольствия.